скоро, очень скоро кровь прольется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей, дрогнут от ножей. Скоро, очень скоро, кровь прольется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем сильней. Воины Аллаха не познают страха, ведь единобожье выбрал им Аллах. Мы сметаем идол, крест тагут и живо водружаем знамя черное в сердцах. Скоро, очень скоро, кровь польется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем смелей. Слушай, кафир мерзкий, вовсе ты не дерзкий, и твой звонкий гонор в голосе угас. Халифат построен, и возьмем мы боем, ваши страны очень привлекают нас. Скоро, очень скоро, кровь польется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем смелей. Ваших жен возьмем мы в качестве наложниц, из детей мы ваших сделаем рабов. Ваши все богатства не спасут от рабства перед умой храбрых доблестных сынов. Скоро, очень скоро, кровь польется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем смелей. Мы с резней пришли к вам, смерти бросив вызов. В дулах ваших ружей мы узрели рай. Снайперы готовы и с позиции снова держат под прицелом ваш беспечный край. Скоро, очень скоро, кровь польется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем смелей. Мы вернем все земли, этому не внемлет только глупый или человек слепой. И Европа дрогнет, и Россия сдохнет, мы накроем всех вас гибельной волной. Скоро, очень скоро, кровь польется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем смелей. И Кавказ вернем мы править силам темным, не оставим боли, будет нашим Крым. И Урал вернется, кафир затрясется, в Татарстане править шариат хотим. Скоро, очень скоро, кровь польется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем смелей. Скоро, очень скоро, и российский город сотрясут такбиры, это же Москва. Дорожит кто жизнью, будет платить жизнью, коль ислам не нужен, наши вот слова. В вашем же мы доме в угол вас загоним, не дадим вам выйти, сеять свой разврат. Жить лишь в унижении будете отныне, на том свете ждет вас лишь кипящий ад. Скоро, очень скоро, кровь польется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули, делая общину с каждым днем смелей. Скоро, очень скоро, кровь польется морем. Кафирские глотки дрогнут от ножей. Умыльвы проснулись и мечи взмахнули. Халифат вернулся, стали мы сильней.